Часть вторая. Выбор. Кика притихла, не шевелясь и только испуганно поглядывая на меня. Я же сейчас не могла ни о чем думать, кроме того, что в очередной раз плыву по течению, лишенная возможности самой принимать решения. Впереди была тревожная неизвестность, но именно страх перед будущим придал мне решимости пообещать себе, что больше я не буду бесправной невольницей. Теперь я свободна и вправе сама решать свою судьбу. Движение прекратилось столь резко, что мы непременно упали бы, если бы перед нами не выросла скалистая стена. «Ты же не дашь меня в обиду своему отцу!» – прошептала Кико, растеряв свою браваду и испуганно озираясь. «Все зависит от того, не будет ли он обижать и меня», — выдавила я жалкую улыбку. Стена перед нами задрожала и начала осыпаться. Мы едва успели отскочить от нее, чтобы не быть погребенными под обвалом. Когда отголоски камнепада стихли и осела пыль, нашим изумленным взглядом открылась необъятная пустошь. Черная сухая почва была испещрена трещинами и разломами, воздух был удушливо знойен и словно пропитан безмолвием. В абсолютной тишине, нарушаемой только нашим сбивчивым от страха дыханием, в воздухе над пустошью, беззвучно сталкиваясь и продолжая хаотичное движение, медленно плыли, словно заброшенные корабли, камни разных размеров и форм. «Хаос!» – прошептала Кико. «Где?» – спросила я также шепотом, обводя взглядом ужасающий пейзаж. «Это хаос!» – хрипло ответила подруга. «Может, вернемся?» – предложила я и обернулась. Коридор исчез. Вместо него за нами была глухая стена. Когда же скала, в которой мы сейчас находились, плавно оторвалась от земли и тоже куда-то поплыла, мы с Кико закричали. Но тут же смолкли, поняв, что наш крик растворяется в безмолвии, и его никто не услышит. А если и услышит, то вряд ли придет к нам на помощь. «Останови это, пожалуйста!» — взмолилась Кикима, расхватив меня за руку и силой сжав ее. «Как? Это же не я!» Пролепетала я растерянно. «Это твой мир! Сделай что-нибудь!» Не унималась подруга. «Я не могу, не умею!» Чуть не плача попыталась я объяснить. «Постарайся, иначе мы так и будем дрейфовать в бесконечной пустыне!» Дергая меня за руку, требовала Кико. Я зажмурилась, тоже сжала ее руку и взмолилась, чтобы этот кошмар закончился. Камень задрожал, в лицо ударил обжигающий ветер, а во рту появился металлический привкус. Я прикусила губу до крови, но добилась только того, что Кико закричала. Открыв глаза, я увидела испуганное лицо подруги, трясущей меня за плечи. Скала куда-то неслась с невероятной скоростью, разгоняя в стороны другие камни, встречающиеся на ее пути. «Ты что сделала?» — возмущенно вопросила Кикимора. «Не знаю», — честно призналась я. «И куда нас несет?» — потребовала ответа подруга. «Вперед?» — предположила я растерянно. «А можешь сделать, чтобы нас несло назад?» — немного успокоившись, спросила Кико. «Могу попробовать, но не знаю, получится ли», — проговорила я и зажмурилась. «Нет, стой! Не нужно больше экспериментов!» — воскликнула Кикимора. «А ты что-нибудь можешь сделать? Здесь же твоя магия не заблокирована!» С надеждой посмотрела я на нее. «Я тоже могу попробовать, но это же хаос! Так что результат может быть каким угодно!» Неуверенно произнесла Кико. «Все равно хуже уже не будет», — натянуто улыбнулась я. «Ну, тогда отойди подальше, я попробую остановить эту глыбу», — предупредила подруга, разводя руки в стороны. Я последовала ее совету и вжалась спиной в стену, отрезавшую нас от коридора. Кико закрыла глаза и начала что-то нашептывать, вращая запястьями и встряхивая зелеными локонами. Это длилось несколько минут, и ничего не происходило. Когда вокруг ног Кикиморы начал собираться густой белесый туман, я возрадовалась, подумав, что спасение близко. Но в следующее мгновение Кико застонала и опустилась на колени. А скала словно сошла с ума. Она начала вращаться вокруг своей оси, одновременно продолжая движение, что позволило нам в полной мере осознать свою потерянность. Со всех сторон до самого горизонта был виден один и тот же пейзаж. «Тебе плохо?» — спросила я у подруги, присев рядом с ней и приобняв ее за плечи. Я не смогла связаться с родовой магией. Наткнулась на что-то похожее, но не наше, не загорское. И меня выкинуло из источника, предварительно, кажется, вытянув часть энергии, — прошептала Кикимора. Не стоило соваться в чужой источник. Она и так выглядела бледной из-за цвета волос. Сейчас же ее кожа приобрела серо-зеленый оттенок, а губы посинели. Я вскочила, подошла к самому краю, ставшей нашей клеткой пещеры, и прокричала в безмолвную пустошь. «Хаос! Но где же ты, мой заботливый и любящий отец? Чего ты от меня хочешь? Покажись, если не боишься взглянуть в глаза брошенной дочери!» «Не надо!» – прошептала Кико. «Не зли его, ведь и правда покажется!» «А я не боюсь!» – громко проговорила я, всматриваясь в дрейфующие камни. «Я за тебя боюсь, а он мне совершенно не страшен», — добавила я, обернувшись. Туман вокруг подруги полностью рассеялся, и я увидела нечто, чему здесь, в безжизненной скале, совершенно было не место. Кико сидела на пятачке насыщенно зеленого пушистого, словно ковер мха. «Чьей бы магией ты не воспользовалась, у тебя это получилось», — проговорила я, присев и осторожно проведя рукой по прохладной влажной поросли. «Только пользы от этого в нашей ситуации мало», — проворчала девушка с явным удовольствием, запуская пальцы в мох. От любования кусочком болотной растительности нас отвлек посторонний звук. Вокруг нас стояла полная тишина, и отдаленный стук слышался словно грохот. Я помогла Кико встать, и мы вместе всматривались в пустошь в надежде увидеть источник звука. Долго искать не пришлось. Наш каменный транспорт перестал вращаться, и навстречу ему быстро плыл гладкий плоский валун, на котором, широко расставив ноги, стояла пока еще плохо различимая фигура. По мере сближения камней я смогла разглядеть довольно молодого, красивого, грубой мужской красотой мужчину с длинными волосами, голым торсом, едва прикрытым, расстегнутым и развивающимся от движения плащом и чем-то похожим на посох, навершие которого украшал сгусток черного дыма в правой руке. Валун, принесший мужчину, остановился в нескольких шагах от нашей скалы, тоже замерший. «Ой, какой мужчина!» — начала Кико. «Это Хаос!» — перебила я ее, инстинктивно чувствуя, что права. «Старый!» — резко закончила фразу Кикимора и спряталась за мою спину. «Добро пожаловать домой, Юнила!» — проговорил Хаос. «Я не сомневался, что кровь приведет тебя сюда». «Меня привели сюда вы!» — ответила я осторожно, попятившись, но врезалась в Кико и замерла. «Не стоит меня бояться, тем более, что мы уже давно знакомы, и раньше ты мне доверяла», — улыбнулся Хаос. На первый взгляд он выглядел вполне обычным мужчиной, разве что одежда была немного варварской. Но присмотревшись, можно было понять, что это не обычный кочевник и даже не воин-пустынник. От Хаоса веяло силой и, собственно, хаосом. Другого слова для этого ощущения мне не удавалось подобрать. «Я впервые вас вижу», — произнесла я уверенно. «А так?» — поинтересовался бог беспорядка и беззакония. Его лицо начало меняться, перетекая из одной формы в другую, а потом еще и еще. Я узнала и старика из ступника, заботящегося обо мне в детстве, и лавочника, подкармливавшего нас с мамой до тех пор, пока мы не попали к господину Прожирани, и мальчишку, конюха-градоправителя и еще несколько смутно знакомых лиц, а под конец того самого старца, который помог мне выйти из академии, чтобы увидеться с мамой, а потом придал уверенности перед встречей в закрытом клубе. «Не может быть», — прошептала я шокированно. «Я всегда присматривал за тобой, Юнила», — улыбнулся Хаос. «Ты моя дочь, не единственная, но одна из любимых. «Так что же вы допустили, чтобы она попала в рабство, если так любите?» — подала голос Кико, выглянув из-за моей спины. «Может, познакомишь меня с подругой?» — спросил Хаус, подплывая на своем камне ближе. «Не надо!» — пискнула Кикимора. «Мне и так хорошо!» «Судя по тому, что ты несколько минут назад отдала большую часть своей энергии глубинному Дагану, тебе совсем нехорошо, девочка!» — вновь усмехнулся Хаус. «Если не принять меры, то в скором времени ты захлебнешься серной топью. Весьма неприятная смерть, когда из тебя вытекают потоки зловонной серной жижи». «Мама!» – прошептала подруга, побледнев еще больше и пошатнувшись. Я придержала соседку, чтобы не позволить ей упасть, и воскликнула. «Спасите ее! Вы же бог! Сделайте что-нибудь!» «Ради дочери все что угодно». Улыбнулся Хаус и шагнул в нашу маленькую пещеру. Скала просела и с глухим стуком опустилась на потрескавшуюся почву, словно Хаус весил в сотни раз больше, чем сам камень. Мы с Кико синхронно отступили до самой стены. «Хаус! Передо мной стоит Хаус! Теперь и помереть не жалко!» – прошептала Кикимора. Подумала и добавила. «Хотя нет. Я обязана выжить, чтобы похвастаться». «У тебя замечательная подруга, Юнила. Люблю личности с нестандартным мышлением», — произнес мой отец. «Да, у меня в голове полный хаос. В смысле, не вы хаос, а другой хаос. Ну, как бы вы поместились у меня в голове», — затараторила подруга. «Святые кочки, что я несу? Юна, выручай». «Кико действительно замечательная подруга, и я не могу потерять ее. Помогите ей, пожалуйста», — произнесла я, глядя на Хаоса одновременно со страхом и надеждой. «Отойди», — посоветовал бог беззакония. Но стоило мне отступить, как подруга начала заваливаться на бок. Хаос схватил ее за плечи и удержал. «Меня лапает сам Хаос», — глупо улыбаясь, пробурчала подруга. «Девчонки позеленеют от зависти». Подняла руку, посмотрела на приобретшую болотный цвет кожу и добавила. «Вот прям как я сейчас». «Помолчи и приготовься. Будет немного неприятно», — проговорил Хаус, слегка встряхнув Кикимору. «Не знаю, что в понимании Бога означает «немного неприятно», но явно не то же, что для смертного». Кико вдруг выгнулась, запрокинув голову, и издала дикий иступленный крик. В этом горловом, плавно переходящем в хрип звуке было столько боли, что мне стоило больших усилий не броситься к подруге и не оттолкнуть ее мучителя. Но вот крик наконец-то стих, и с громким протяжным выдохом изо рта Кико хлынула зловонная болотная жижа. Хаус отдернул руки и брезгливо отступил, но Кико удержалась на ногах. «Спасибо! Так намного лучше!» — хрипло поблагодарила она, вытерев рот рукавом зеленой блузы. «Постарайся впредь не открываться для незнакомых источников», — посоветовал Хаус. «Ну, а теперь я отправлю тебя обратно, а нам с дочерью нужно многое обсудить». «Нет!» — воскликнули мы с подругой в один голос. «Какое единодушие!» — усмехнулся бог беспорядка. «Ну что ж, тогда вперед знакомиться с моим миром. Но не ждите, что вам все будут рады. Я же Хаус. В моих владениях полная анархия». Хаус лукаво улыбнулся и поинтересовался у Кико. «Еще не передумала?» Подруга перевела на меня неуверенный взгляд и промолчала. «Если здесь опасно, то нам обеим лучше вернуться домой», проговорила я, хватая Кикимору за руку. «Твой дом теперь здесь, Юнила», неожиданно резко ответил Хаус. «Я твой отец, и чем быстрее ты с этим свыкнешься, тем будет лучше для тебя». «Но там моя мама, и мой дом рядом с ней», — возразила я, похолодев от осознания, что меня отсюда выпускать не собираются. «Твоя мать всего лишь человек, и она не приживется в хаосе. Ты же в скором времени, как только окончательно пробудится моя кровь, осознаешь, что твое место именно здесь». Нетерпящим возражений тоном проговорил Хаус. «Почему же тогда вы не забрали Юну раньше?» — осмелилась подать голос Кико. «Все не так просто. До тех пор, пока в ней не пробудился хаос, это было невозможно», — ответил бог, наклонил голову на бок, разглядывая кикимору, и добавил: «Твоя непосредственность подкупает, иначе я просто не в силах объяснить, почему распинаюсь тут перед тобой, вместо того, чтобы превратить в пыль, развеять и забыть». Я выступила вперед, прикрыв собой Кико, и дрожащим от страха голосом проговорила: «Не смейте угрожать моей подруге». Хотелось верить, что хаос своеобразно пошутил или таким образом показывает кикиморе ее место. Иначе зачем же он только что спас ее? «Ты еще так наивна и невинна, что я, пожалуй, закрою глаза на этот вызывающий тон. Но впредь постарайся воздержаться от подобных выходок», — холодно произнес хаос и отвернулся. Плоский камень, принесший бога беззакония, опустился и вплотную подплыл к скале. Хаос шагнул на него и приказал, не оборачиваясь: «Следуйте за мной». Притихшие, напуганные и растерянные, мы покорно последовали за хаосом. Вопреки моим опасениям, когда камень начал стремительно удаляться от скалы, через которую мы попали в лишенную логики и природных законов пустошь, мы даже не почувствовали его движения. Кико опасливо косилась на мелькавшие под нами трещины и разломы в сухой почве и все сильнее сжимала мою руку. Казалось, еще немного, и затрещат кости. Пришлось подергать рукой, чтобы привлечь внимание паникующей подруги. Я и сама чувствовала себя не лучше, но искать поддержки было не у кого. Хаосу я не верила, отец он мне или нет, для меня он оставался совершенно посторонней, сомнительной личностью с неограниченными силами и возможностью с легкостью навредить нам с подругой. Возможно, Хронос был прав, ведь он, по крайней мере, не угрожал убить Кико, и даже заточение во дворце выглядело скорее как принудительное приглашение погостить. Хаос же требовал полного подчинения, а я уже попробовала вкус свободы и не желала подчиняться даже отцу. Когда впереди показалось огромное темное пятно, словно проступающий в дымке скалистый остров, хаос указал на него и горделиво произнес: «Добро пожаловать в форпост предела хаоса. Через него мы попадем туда, где я властвую без ограничений и правил. Отныне предел хаоса будет твоим домом и тренировочным полем». То, что хаос назвал форпостом, оказалось неким подобием города-крепости. Но я не увидела ни одной прямой линии, ни одного более или менее приспособленного для жизни здания и ни одного человека. Как только перед нами появились кривые, грубо высеченные из камня ворота, и взгляду открылся аналог крепостной площади с поправкой на хаос, я не выдержала и закричала, но крик ужаса потонул в многоголосом реве, вое и визге жутких, не поддающихся описанию и поражающих воображение монстров. Сначала мне показалось, что поднявшийся шум свидетельствует о воинственном настрое многоликой, хотя сложно было назвать лицами искаженные клыкастые морды, толпы, но когда хаос поднял вверх руку с посохом, мгновенно воцарилась тишина, и стало понятно, что это приветственные крики преданных подданных. «Какие жуткие рожи!» — выразило наше общее мнение Кико. «Это в какой-то степени тоже мои дети», — проговорил хаос. «Ну, не такие уж они и ужасные», — пошла на попятную кикимора. «Жители пограничного города, потомки моих первых, не совсем удачных, но весьма живучих попыток сотворить жизнь на основе хаоса, а не логики», — поведал вновь ставший добродушным бог беззакония. «Да, логики я в их мордах не вижу», — разглядывая монстров, мимо которых мы проплывали на валуне, признала подруга. «Да и во взглядах ее не наблюдается», — присоединилась я. «Создать новую жизнь не так просто. Вложить же в нее разум еще сложнее», — проговорил хаос. Возможно, мне показалось, но я расслышала в его голосе обиду. «В каком-то смысле они идеальны», — произнесла я осторожно, совершенно не веря в то, что говорю. Идеальной в них была только высокоразвитая способность вызывать чувство омерзения. «Не стоит льстить. «Я бог, не забывай, и с легкостью распознаю лукавство», — еще более недовольно ответил Хаос. «Ну, тогда вы, конечно, извините, но творец из вас хуже некуда», — нагло заявила Кикимора и опять спряталась за меня. «Прекрати его злить», — прошептала я сквозь зубы, виновато улыбаясь отцу. Признавать Хаоса своим отцом, пусть даже только в мыслях, было тяжело. Но и думать о том, что мы во власти совершенно постороннего бога-самодура, хотелось еще меньше. Валун опустился, и Хаос первым спрыгнул на утоптанную сотнями, а, возможно, и тысячами лап, пыльную каменистую почву. «Идите за мной и постарайтесь не отставать», — посоветовал он. «Местные жители любят людей и человекоподобных созданий в качестве десерта». Мы не пошли за Хаосом, а побежали, едва не обогнав его на пути к сложенному из разномастных неотесанных камней строению. Едва мы вошли в кривое отверстие, в еще более кривой стене, долженствующее, видимо, называться дверным проемом, как я получила сильный удар по ногам и упала. Рядом повалилась Кико, тоже получив подсечку огромным толстым чешуйчатым хвостом грязно-рыжего цвета. Вскинув голову, я увидела обладателя этого хвоста и прошептала ворчащей «Убить мало за такое!» подруге «Лучше помолчи!». Кико проследила взглядом от кончика хвоста до кончика рогов и, широко улыбаясь, проговорила «Как мило! Привет! Очень рада встрече!». В следующее мгновение Кикимора потеряла сознание. Я оказалась более стойкой, что озадачило даже саму меня, но совершенно не удивило моего новообретенного отца. «Ты уже открыта для Хаоса», — довольно улыбнулся он. Вслед за Хаосом меня одарил улыбкой и высокий, длиннохвостый и длиннорогий субъект с выдающейся челюстью, не менее выдающимися когтями на кривых узловатых лапах и неожиданно добрым взглядом. Добрыми были все четыре его глаза, даже невзирая на то, что два из них светились мертвенно-синим светом, а вторая пара имела вытянутые вертикальные зрачки. Ближе к груди чешуя плавно переходила в пористую, грубую на вид кожу такого же грязно-рыжего цвета, и лишь морда чудовища была светлее, почти бежевого цвета, отчего четыре выразительных раскосых глаза, расположенные парами друг под другом, казались еще более ужасающими. «Оно еще здесь?» — спросила шепотом навалившаяся на меня Кико, не открывая глаз. Я неопределенно промычала, но подруга поняла меня правильно. «Тогда я, пожалуй, еще полежу, только не давай никому меня есть», — прошептала она и опять обмякла. «Люблю мертвеченку!» Благодушно скались, протянуло чудище. Кикимора сразу же вскочила и меня за собой потянула со словами «Не киснуть, мы живее всех живых!» «Забавная! Подаришь?» Обратился монстр к Хаосу. «Я бы с удовольствием, но это питомец моей дочери, так что спрашивай у нее». Безразличным тоном ответил Хаос. «Беспредельно, всецело и непознанно великая черь Хаоса!» Раскатисто обратился ко мне монстр. «Юнила», — перебила я его. Чудище прищурило светящиеся глаза и открыло пасть, чтобы продолжить, но я опять не дала ему договорить. «Кико, не отдам!» — произнесла я как можно тверже и сделала шаг в сторону отца. «Беспредельно, всецело и непознанно, великая Юнила!» Опять затянул монстр. «Ты где этого набрался?» Перебил его теперь уже Хаос. «Чувствую себя не Хаосом, а нянькой. Веди себя достойно, иначе разжалую». «Да я же как лучше хотел, чтобы не напугать!» Обиделся монстр. «Юнила, познакомься, Бастио». «Мой личный помощник и управляющий форпостом», — представил чудище Хаос. «Очень приятно», — протянула я. «Не верю», — заявил Бастио. «Твои проблемы», — ответил вместо меня Хаос. «Первое время будешь присматривать за дочкой. Не уследишь — разжалую. Проведи ее в предел и покажи все. И не обижать, разозлиться возрождать не буду». «А вы?» спросила я, предпочитая монстру хотя бы внешне похожего на человека-бога. Как бы я ни старался избавиться от правил, но и у хаоса есть свои обязанности, ответил отец. Увидимся когда-нибудь. И хаос исчез без следа. Бастио опасливо покосился на такую маленькую, по сравнению с ним, испуганную меня и вежливо указал направление, махнув при этом хвостом. Да так, что мы с Кико чуть опять не упали. Крепко держась за руки, мы с подругой последовали за ним, то и дело перескакивая через нервно подергивающийся из стороны в сторону хвост. Бастио провел нас через сумрачное помещение и начал подниматься по длинной лестнице. Миновав первые 5 десятков ступеней, я поинтересовалась у Кико. «Это же вроде было одноэтажное строение». «Вот-то я о том же думаю», — прошептала подруга в ответ. Фыркнула, в очередной раз перепрыгнув через волочащийся по кривым ступеням дергающийся хвост, и добавила громче. «Я уже зла на этот хвост, пора бы и тебе разозлиться. Моя беспредельно, всецело и непознанно великая подруга». Хвост мгновенно свернулся в кольцо и больше не норовил сбить нас с ног. «А он действительно тебя боится», — завистливо протянула Кикимора. «Я его тоже», — едва слышно прошептала я в ответ. «Но ему об этом знать не обязательно», — тоже шепотом проговорила Кико. «Все, я устала». «Долго нам еще подниматься по этой лестнице в никуда?» — выпросила она у Бастио. «Тут все зависит от степени посвященности. Я обитатель пограничной зоны, вот и иду по длинному пути. Для дочери хаоса путь гораздо короче», — ответил монстр. «Так пропусти нас вперед!» — заявила Кико и потянула меня за руку, норовя обогнать проводника. Путь нам преградил все тот же чешуйчатый хвост. «Не зная дороги, можно заблудиться», — предостерег он. «Нужно знать, куда хочешь прийти». «Так расскажите нам, куда мы идем, и мы захотим туда прийти», — предложила я, тоже утомившись от длительного подъема. «Это невозможно описать, это надо увидеть», — мечтательно протянул Бастио и продолжил восхождение по бесконечной лестнице. Я же очень захотела прийти к цели, какой бы она ни была, потому что лодыжки и бедра уже начало сводить судорогой. Предыдущий подъем к дворцовому архиву давал о себе знать. «Ну вот и пришли», — обрадовал нас Бастио спустя еще 50 ступеней. Мы вышли в никуда. Это действительно была пустота. Даже почва под ногами не чувствовалась. Но уже буквально через пару мгновений на нас словно свалилось столько разнообразных пейзажей, проступивших из пустоты, что я резко отпрянула и чуть не упала в зияющий провал в красно-коричневой земле, из которого мы вышли. Взмахнув пару раз руками, я замерла, боясь даже вздохнуть, потому что мою талию обвивал толстый чешуйчатый хвост. «Осторожней! Я за тебя отвечаю, дочь хаоса! Если с тобой что-то случится, меня разжалуют», — произнес монстр. «Невелика беда, будешь не личным секретарем, а помощником секретаря», — проворчала Кико, помогая мне выпрямиться и высвободиться из тисков хвоста чудища. «Если бы», — грустно протянул Бастио, — «наш творец, если и разжалует, то до безмозглого сгустка материи. Буду доживать свой век плотоядной лужей». Мы с подругой переглянулись и дружно перевели сочувствующие взгляды на монстра. «Ну, это еще не так страшно. Меня вообще угрожали превратить в пыль и развеять по пустыне», — своеобразно поддержала его Кико. «Из меня пыль не получится, я жидкий», — довольно улыбнулся Бастио. «Да и я вроде бы не сухая», — проворчала Кико, озираясь по сторонам. Посмотреть было на что, но осознать увиденное я не могла, как ни старалась. Это действительно был хаос. Множество форм и изображений накладывались друг на друга, полностью лишая возможности понять хоть что-то. Я видела одновременно и летящее существо с огромными кожистыми крыльями, и скалу, через которую это существо пролетело насквозь, словно она была миражом. Пейзаж заросшего густой бирюзовой травой поля накладывался на каменистую пустыню, а жаркий ветер приносил обжигающие стужи снежинки. «Какой же здесь «Хаос!» — протянула Кикимора. «Первозданный!» — гордо ответил Бастио. «Творец никогда ничего не меняет, только создает новое». «Наверное, места для нового уже давно нет. Вот и получается нагромождение», — предположила я. «Чтобы вы понимали, это совершенный хаос», — благоговейно изрек монстр и, гордо расправив плечи, шагнул на проступившую сквозь бирюзовую траву дорогу. Чтобы не затеряться в калейдоскопе сменяющих друг друга направлений и пейзажей, нам пришлось буквально бежать за проводником. «И как вы здесь ориентируетесь?» — удивленно поинтересовалась я, совершенно не понимая, каким образом Бастио установил грань между дорогой и другими, словно наложенными на нее, местами. «Все просто. Нужно знать, чего ты хочешь. Чего хочешь, то и получишь», — ответил монстр. «Мечта, а не хаос», — усмехнулась Кико. «И чего бы мне такого захотелось?» «Ничего», — поспешила ответить я. «Давай пока не будем экспериментировать. В первое время стоит довериться тому, кто здесь уже бывал». «Мудрые слова, дочь хаоса Юнила», — глубокомысленно похвалил меня Бастио. «Ну, я же не могу заставить себя не хотеть», — проворчала подруга. «Да и хочу я столько всего, что даже хаосу с этим не справится». В следующее мгновение Кико просто исчезла. Только что она сжимала мою руку, а спустя секунду пропала, словно ее и не было. «Кико!» — позвала я. «Кико, отзовись!» «Так я и знал», — грустно проговорил Бастио. «Лучше бы мне ее отдали». «Где она? Немедленно верни мою подругу!» — воскликнула я в панике. «Не могу», — пожал могучими плечами монстр. «Найти что-то в пределе хаоса, не зная точного места, невозможно. Она безвозвратно затеряла среди миллиардов миражей. Не переживай, дочь хаоса, Юнила. Заведешь себе нового питомца». «Она не питомец, а друг!» — выкрикнула я, глядя на Бастио сквозь застилающие глаза слезы. «Кико! Кико, где ты?» Развернувшись, я побежала обратно, продолжая звать подругу, но дорога была бесконечной, а Кико так и не отвечала. Упав на колени и давясь рыданиями, я взмолилась всем известным мне богам о помощи, но ничего не произошло. Только чудовище Бастио стоял надо мной и виновато молчал. «Как? Как можно ее найти?» — вопрошала я. «Быть может, нужно захотеть попасть туда, где сейчас Кико, и я перенесусь к ней?» «Нет, так не получится. Нужно или знать точно место назначения, или пройти с проводником. Да и поздно уже. Ее наверняка съели», — флегматично ответил монстр. «Нет!» — протянула я, чувствуя ненависть и к хаосу, и к его миру, и к Бастио. «Кико была первой и единственной, кому я безоговорочно доверилась, если не считать маму». «Мама! Ведь я теперь не смогу даже попрощаться с ней. Не хочу верить в то, что это происходит со мной», — прошептала я и почувствовала какое-то шевеление в груди, словно там разрастался ком неведомой, но такой притягательной энергии. «Не стоит здесь использовать магию, повелитель не одобрит», — предостерег меня монстр. Но я не могла контролировать рвущееся из меня нечто огромное, сильное, интуитивное. «Прекрати, дочь хаоса!» — закричал Бастио за мгновение до того, как из моей груди вырвалась волна энергии невероятной силы. Монстра сбило с ног, и он затерялся в призрачных видениях различных пейзажей, но и я начала медленно проваливаться вниз, словно сидела не на дороге, а среди зыбучих песков. И я чувствовала, что если полностью погружусь в ставшую зыбкой субстанцией почву, то сгину навечно. Провалившись в затягивающую трясину до подбородка, я зажмурилась и прошептала: «Мама, мама, я люблю тебя». В тот момент, когда я уже почти смирилась с неизбежным, мир словно перевернулся, и я обнаружила себя стоящей на поваленной лестнице перед бесконечным коридором. «Ой, Хронос!» прошептала Кико и дернула меня за руку, оттягивая в сторону, чтобы получше рассмотреть правителя Амнистании. От рывка я пошатнулась и чуть не упала, нога сорвалась с последней перекладины и опустилась на поблескивающий полированный черный каменный пол. Все тело словно пронзило молнией, и я повторно чуть не упала. Показалось, что коридор начал растягиваться, а камень под ногой двигаться. «Это уже было!» Я лихорадочно соображала, что же происходит. Нарай Амниус-Хрона только с усмешкой смотрел на меня и молчал. «Я дам тебе возможность понять, какую ошибку ты совершаешь, и в следующий раз сделать другой выбор». Всплыли в памяти сказанные напоследок слова Хроноса. «Неужели он повернул время вспять и дал мне шанс все исправить?» Мою ладонь сжимала теплая и такая родная рука подруги. Долго выбирать не пришлось. Я рывком заставила Кику подняться на лестницу. «Ты что творишь?» – прошипела подруга. «Там же ответы на наши вопросы!» «Нет там ответов, только новые вопросы и разочарования», – пробурчала я в ответ, продолжая держать подругу за руку. Когда мы вернулись в помещение архива, и стена за нами с глухим скрежетом поднялась, встав на место, Кико недовольно сопела и с опаской косилась на Нарая, а я была занята тем, что старалась сдержать слезы радости из-за подруги, которая снова была со мной. «Полагаю, больше попыток бегства не будет?» — поинтересовался Хронос. «Нет», — неохотно ответила я. «Разумно, хоть и с запозданием», — усмехнулся Амниус Хрона. «Вас проводят в ваши комнаты». «Мы будем вместе», — выпалила я, притягивая подругу поближе к себе. «Неожиданно». Задумчиво и немного брезгливо протянул Нарай. «Не думал, что дочь Хаоса будет столь неразборчива в связях». «Что?» — возмущенно воскликнула Кико. «Да мы лучшие подруги и просто не доверяем вам!» — выпалила она, но спохватилась, вспомнив, с кем разговаривает, и добавила. «Извините, нам просто вместе не так страшно». «Как пожелаете». Безразлично пожал плечами Хронос и вышел из помещения. «Это что сейчас такое было?» Мгновенно набросилась на меня подруга. «Мы же могли сбежать отсюда!» Кико явно не помнила того, что четко отпечаталось в моей памяти. С ней, по всей видимости, этого и не происходило вовсе. Я же до сих пор чувствовала боль утраты и безысходность от осознания приближающейся гибели. «Просто поверь мне, не стоило нам идти в тот коридор», прошептала я, едва сдерживая рвущиеся наружу рыдания. Потрясение и осознание того, что нам удалось избежать страшной участи, были слишком сильны, чтобы говорить о них. Возможно, я и объясню все подруге, но позже. В помещение вошли двое мужчин в форменной одежде песочного цвета и приказали следовать за ними. «Ловчие!» — испуганно шепнула Кикимора. Покинув помещение архива, мы оказались сразу у выхода из башни. Каким образом нам удалось миновать длинную лестницу, я так и не поняла. Во дворце царили тишина и покой. По дороге к комнате, которая должна стать нашей камерой на неопределенный срок, мы не встретили ни одного человека. Сама же комната оказалась намного лучше, чем я ожидала. Нас поселили во вполне комфортные апартаменты, разделенные на спальную, обеденную и гостиную зоны. Кровать здесь была всего одна, но такая огромная, что на ней вполне могли разместиться 4 человека без помех друг для друга. «А я есть хочу», — заявила Кикимора, как только нас заперли в комфортной темнице. «Надеюсь, нас не будут морить голодом». «Если бы я знала», — ответила я, осматриваясь. Мне было ведомо только, что ожидало бы нас в хаосе. И сейчас я была уверена только в том, что здесь хуже точно не будет. Голодом нас все же решили не морить, что продемонстрировало появление молчаливой женщины в строгом черном платье, принесшей ранний завтрак. Кику с удовольствием приступила к еде, а мне кусок в горло не лез. Хаос. Хронос, вопросы и страхи. Все перемешалось в голове, повергая меня в панику и отчаяние. И самым ужасным было осознание того, что я не могла дать Нараю требуемое. Мне просто нечего было ему рассказывать. «Послушай, а может быть, мы придумаем историю о том, какой план был у Хаоса, и расскажем ее Хроносу?» — предложила я подруге, сидя напротив нее за столом. Кико оторвалась от поглощения каких-то морских гадов в ароматном соусе и воззрилась на меня, как на умалишенную. «Ты что, предлагаешь оклеветать себя, чтобы выбраться отсюда?» — поинтересовалась она. «Это же бред! Тогда он тебя точно не отпустит! А так...» «Подержит нас здесь немного, убедится в том, что нам скрывать нечего, и отпустит. Лично мне здесь очень нравится, и кухня у них отличная», жизнерадостно добавила она и вернулась к трапезе. Я же только пригубила ароматный чайный напиток и отправилась в ванную, чувствуя на себе пыль Хаоса, хоть по факту и не была там. Со мной остались лишь воспоминания о другом пути, но они были столь ярки, что кожа горела от горячих ветров и зыбучих песков предела Хаоса, едва не поглотивших меня. Смыв себя призрачную грязь, я вернулась в комнату и обнаружила подругу, спящей на огромной кровати, в одежде, прямо поверх покрывала. Да, Кико действительно сильная и неунывающая личность. Я уснуть так и не смогла. А спустя пару часов после рассвета пришел ловчий, один из тех, кто конвоировал нас из архива, и приказал идти за ним. Только проснувшийся и собравшийся идти вместе со мной подруги велели ждать в комнате. «Удачи!» — шепнула она мне и ободряюще улыбнулась, помахав рукой. «Удачи!» — повторила зачем-то я и на негнущихся ногах пошла за молчаливым ловчим. Про ловчих я знала лишь то, что их боятся все. Даже самые сильные маги. Эти суровые личные воины Нарая Амнеоса Хрона могли выследить и поймать кого угодно и где угодно в кратчайшие сроки. От них не было спасения, и они не знали пощады, беспрекословно выполняя любой приказ своего хозяина. И вот сейчас один из этих жутких воинов ввел меня по служебным коридорам неизвестно куда и зачем. Было ли мне страшно? Пожалуй, страх не покидал меня с того момента, как я вступила на территорию дворца, и вряд ли покинет, пока я не вырвусь отсюда. Меня привели в большой светлый зал, бесцеремонно подтолкнули, чтобы входила, и закрыли дверь, отрезая путь к отступлению. «И как вам наше гостеприимство?» — поинтересовался пожилой мужчина, показавшийся мне смутно знакомым. Не дождавшись ответа, мужчина вышел из-за стола, приблизился ко мне и, слегка поклонившись, проговорил вполне дружелюбным тоном. «Позвольте представиться, военный министр Амнистании и доверенное лицо Нарая Малкар Грамира». Так вот, почему черты его лица показались мне знакомыми. Это был отец Рэндома. «Не стоит меня бояться», — продолжил одностороннюю беседу Нар Грамира. «И не думайте, что вас причислили к военнопленным. Просто я являюсь доверенным лицом Нарая, и он оказал мне честь, посвятив в подробности сложившейся ситуации. Со своей стороны хочу поблагодарить вас, юная Нари, за благородство, проявленное вами в отношении моего в высшей степени вспыльчивого и несдержанного сына. Мало кто из полубогов добровольно отказывается от той власти, которой дарует божественная кровь. Вы же нашли в себе силы освободить оборотни Академии от подчинения вам и поступили весьма великодушно, отвергнув моего сына, чтобы дать ему возможность разорвать связь с вашей божественной сущностью». Широко распахнув глаза, я слушала эту высокопарную хвалебную речь и задавалась вопросом: «Это он сейчас искренне говорит или тоже подвергся воздействию моей крови? Если второе, то это может оказаться весьма кстати. Да, было бы бесчестно воспользоваться чужой слабостью, однако в отношении меня не спешили проявлять честность и справедливость. А чтобы победить врага, иногда приходится перенимать его методы». «Нар Грамира, очень рада знакомству», — произнесла я, улыбаясь как можно более искренне. «И не стоит преувеличивать мои заслуги. Я всего лишь дала ему свободу выбора, зная, что такое ее отсутствие». «Наслышан», — погрустнев проговорил пожилой оборотень, «и возмущен до глубины души тем, что кто-то посмел держать в рабстве столь прекрасную девушку». «Вот и сейчас я опять в неволе», — тоже с грустью произнесла я. «А как бы мне хотелось хотя бы прогуляться на свежем воздухе». «Так идемте, я с удовольствием составлю вам компанию в прогулке по саду», — воодушевленно воскликнул Нар, предлагая мне руку. «Но мне же запрещено свободно передвигаться по дворцу», — возразила я, невинно хлопая глазами. «А мы ничего не скажем Нараю. Он все равно сейчас в отъезде и вернется только к вечеру», — улыбнулся министр. Я улыбнулась в ответ и положила руку на локоть мужчины, уже будучи уверенной, что он под властью моей крови. «Понравилось ли вам в Амнистании?» — поинтересовался Нар Грамира, ведя меня по залитой солнечным светом аллее. «Все замечательно», — вежливо ответила я. От тяжелой доли притесняемых и страдающих от поборов граждан Родинарии с ее рабовладельческим строем жизнь амнистанцев выгодно отличалась. Но и здесь не было той свободы, которую мне прочили, а теперь еще и с матерью разлучили. Но министру о моих измышлениях знать совсем не обязательно. «Должно быть вам здесь скучно, ведь на родине у вас наверняка была более насыщенная, разнообразная жизнь», — продолжил беседу оборотень. «Ну что вы, до приезда сюда я не знала практически ничего, кроме владений господина Прожирани, городской площади и рынка», — ответила я неохотно. Уж слишком навязчивым стал интерес министра к моему прошлому. «Я имел в виду не Родинарию, а вашу настоящую родину», — снисходительно улыбнулся оборотень. «Простите, я не понимаю, о чем вы. Я всю свою жизнь провела в Антироне, в услужении у уважаемого горожанина, господина Прожирани», — заверила я Нара Грамира. «Лучше вы расскажите мне какую-нибудь захватывающую историю из вашей, несомненно, более насыщенной и интересной жизни. Ведь вы министр обороны и наверняка знаете все тайны дворца». «Тайны остаются тайнами, только если ими ни с кем не делиться», — усмехнулся оборотень. «А вы лукавите, Нари Юнила. Тоже решили оставить в тайне свой визит в обитель отца». «У меня нет отца», — ответила я жестко. Похоже, министр Грамира лишь разыграл передо мной подобострастие, чтобы вытянуть информацию. «Видите ли, Юнила, повторюсь, я являюсь доверенным лицом Нарая Хрона и посвящен во все подробности вашего дела», — уже не столь доброжелательно произнес оборотень. «И как бы невелика была моя благодарность к вам за снисхождение к моему импульсивному сыну, долг прежде всего. Не стоит упорствовать. Чем быстрее вы прекратите сопротивляться и откроете все карты, тем быстрее вернетесь к обучению и беззаботной студенческой жизни. Вас даже не вышлют из страны, но только в случае безоговорочного сотрудничества». «А если я откажусь от сотрудничества?» — поинтересовалась я, даже не собираясь тратить время и силы на убеждение Нара Грамира в своей невиновности в чем бы то ни было. «Все равно не поверит». «Никто не отказывается. Рано или поздно сдаются все. Пока мы с вами обращаемся вежливо и соответственно вашему статусу. Но терпение Нарая не безгранично», — уведомил меня министр. «Послушайте, старика, расскажите мне все, что знаете. Если я не добьюсь вашей откровенности, этим займутся ловчие». Утро перестало казаться мне светлым и приветливым. Солнечные лучи теперь не грели, ослепили глаза. Пение птиц в саду раздражало, и мой спутник, скинув личину доброжелательности, стал экзекутором. «Могу ли я вернуться в свою комнату?» — спросила я отстраненно. «Разумеется. У вас есть время, чтобы все обдумать, взвесить и принять верное решение», — улыбнулся Нар Грамира. «Нарай уже продемонстрировал вам, насколько опасными могут быть последствия неверных». Министр лично проводил меня до комнаты. Я всю дорогу хранила молчание, обдумывая услышанное. Неужели Хронос заранее знал, что произойдет, если я отправлюсь в предел хаоса, и позволил мне это пережить, чтобы что-то доказать? Но больше всего меня удивляло то, что сам бог времени Хронос настолько откровенен с одним из своих подданных, пусть даже и приближенным. Могут ли быть у бога друзья среди смертных? Это же нелепо. «Ну что там? Допрашивали? Пытали? С Нараем виделась?» В своей неподражаемой манере вывалила на меня сразу кучу вопросов Кико. «С министром Громира по саду прогуливалась. Долго еще гулять не захочу», — пробурчала я в ответ. «Какая же ты важная птица! И с Нараем, и с министрами общаешься!» — завистливо протянула подруга. «Вот уж чему не стоит завидовать. Ты бы еще тому, что меня ловчие сторожат, позавидовала». Не удержалась я от улыбки. Настолько искренней в своем восхищении была Кикимора. «Ну так это тоже признак высокого статуса. Ловчих, кому попало, не представляют», — уверенно изрекла Кико. «А ты не знаешь, как они допрашивают?» — поинтересовалась я, вспомнив о словах министра. «Чего не знаю, того не знаю», — развела руками подруга. «Говорят, им сразу все рассказывают от страха». «Чего-чего, а страха я уже столько за последние сутки натерпелась, что и ловчих переживу», — проговорила я с грустью. «Постой, а тебе угрожали ловчими?» — опешила подруга. «Да быть такого не может! Они не посмеют! Ты же дочь бога!» «Я дочь врага», — уточнила я. «А давай сбежим! Я отвлеку охрану, а ты улизнешь!» — вдруг предложила Кико. «А как же ты?» — спросила я, совершенно не веря в успех подобного плана. «А как же ты?» «А я им не нужна! Сами отпустят!» — воодушевленно заявила Кикимора. «И куда я побегу? Это же владение Хроноса. Он меня без труда найдет и вернет, только уже не в комфортную комнату, а в камеру», — изложила я свои мысли по поводу безумной идеи подруги. «Можно попробовать вернуться в архив и уйти по тому коридору», — предложила Кико. «Вот этого делать точно не стоит», — заверила я ее. «Ничего хорошего в пределе хаоса меня не ждет». «Ты так говоришь, будто уже бывала там», — с подозрением уставилась на меня Кикимора. «А не скрываешь ли ты от меня что-то важное, подруга?» Пришлось перебороть накатывающий от воспоминаний ужас и коротко рассказать Кико о том, что ждало бы нас, пройдя мы по тому бесконечному коридору. Девушка выслушала, покивала своим мыслям и огорошила меня заявлением. «Уходить нужно именно через архив», — уверенно произнесла она и, крадучись, направилась к двери. «Ты меня вообще слышала? Мы погибнем в хаосе!» — воскликнула я. «Это мы в первый раз там погибли бы, а сейчас знаем, чего нельзя делать и чего ждать», — возразила Кикимора и продолжила подбираться к двери. Подруга подкралась к двери, воровато осмотрелась, приложила палец к губам и приоткрыла створку. Легкомысленное отношение Кико к происходящему одновременно помогло мне немного успокоиться и насторожило. Именно с такой лукавой улыбочкой Кико обычно и творила всяческие безобразия, последствия от которых приходилось переживать всем окружающим, и мне в том числе. Кикимора посмотрела в щелочку, приоткрыла дверь пошире и выглянула в коридор. Пожала плечами и распахнула дверь настежь. «Ну и где твои ловчие?» — поинтересовалась она, обернувшись. «Не такая ты важная пленница, видимо, раз без охраны оставили и даже дверь не заперли. Пошли, пока они не передумали». Мне совсем не хотелось потворствовать безответственности подруги, тем более что оставленная незапертой дверь и отсутствие стражи наводили на мысль о том, что нас провоцируют на побег. «Нет, мы никуда не пойдем», ответила я уверенно, даже не сдвинувшись с места. «Ты что, хочешь всю жизнь в четырех стенах просидеть?» возмутилась Кико. «Ну и сиди, а я пойду на разведку», заявила она и вышла. Причувствуя, что придется сильно пожалеть об этом, я вздохнула и поспешила за подругой. Коридор был пуст, и мы беспрепятственно спустились по лестнице на первый этаж. А оттуда, не встретив ни одного человека, и это в разгар дня, совершенно без проблем добрались до центральной башни. И здесь охраны тоже не было, но это только подтвердило мое подозрение. Мы делаем именно то, чего от нас ждут. «Кико, послушай, неужели ты не понимаешь очевидного? Мы идем в ловушку», — вопросила я, схватив Кикимору за руку и заставив ее остановиться. «Да понимаю я все, но если бы нам хотели навредить, то уже навредили бы. И неужели тебе не интересно, что нас ждет там?» — поинтересовалась подруга, указав пальцем вверх. Подобный аргумент меня поставил в тупик. «А тебе не приходило в голову, что в нашем положении любопытство может оказаться смертельно опасным?» — спросила я, начиная злиться. «Это не любопытство, а стратегический ход», — возразила Кикимора. «Они думают, что мы, как глупенькие малышки, идем у них на поводу. А мы намеренно делаем именно то, чего они от нас ждут. Пусть думают, что мы безмозглые дурочки. А мы пока разведаем обстановку и будем знать, чего ждать дальше». Подруга окинула меня непривычно серьезным взглядом, подмигнула и потянула за руку к винтовой лестнице. Мышцы ног непроизвольно сжались, пометуя о предыдущем подъеме на самый верх высочайшей дворцовой башни. Кика упрямо преодолевала ступеньку за ступенькой, крепко держа меня за руку и не позволяя остановиться даже на мгновение, чтобы хоть немного отдохнуть. Но вдруг ее рука ослабла, подруга остановилась, слегка пошатнулась и с недоумением посмотрела на меня. Заминка длилась лишь мгновение. Кикимора встряхнула головой и продолжила подъем, проворчав в полголоса. «Не отставай!» «Куда ты так торопишься? Если бы нас хотели остановить, то сделали бы это еще на выходе из комнаты», — проговорила я недовольно. «Остановить!» Кикимора опять замерла, посмотрела на меня и сделала шаг назад, чуть не упав. Я потянула ее за руку, чтобы помочь восстановить равновесие. Кика резко выдохнула и пошла вперед, сжав мою руку еще крепче. «Да что с тобой происходит?» — взволнованно спросила я, попытавшись удержать ее на месте. Но подруга проявила завидное упорство и неожиданную силу, волоча меня за собой против моей воли. «Надо идти! Надо быстрее идти!» — шептала она, упрямо продолжая восхождение. «Постой!» Повысила я голос, но подруга словно не слышала меня, только твердила, что нужно идти, и шагала, как заведенная. В памяти всплыло давно забытое воспоминание из детства. Мама купила мне заводную куклу. Я не уследила за игрушкой, и кукла разбилась, шагнув со стола. Мама не ругала меня, только объяснила, что если кукла ходит, то нужно поворачивать ее в верном направлении. Ведь она сама не знает, куда идти, потому что не живая, а всего лишь игрушка. Кико сейчас напоминала ту самую куклу, которая шла в заданном направлении. Еще у подножия лестницы подруга вела себя как обычно, но с каждой ступенькой движения ее становились все более рваными, резкими и неестественными. Она словно не хотела подниматься по лестнице, но делала это потому, что ее завели и приказали. Я резко дернула рукой и высвободила ладони с пальцев Кикиморы. «Мы сейчас же вернемся в комнату», — проговорила я уверенно и даже немного угрожающе. «Нет, надо идти, надо обязательно идти», — опять начала нашептывать Кика и попыталась схватить меня за руку. Я увернулась и сбежала вниз на несколько ступеней. «Ты не понимаешь», — нахмурилась Кикимора. «Мы обязаны идти, нам надо сбежать. Нет». «Не надо». Кика переводила растерянный взгляд то на меня, то на уводящие вверх ступени. «Надо идти», — кивнула она своим мыслям и пошла одна. Я с ужасом понимала, что ею кто-то управляет, но не могла оставить подругу и побежала следом за ней. Будь что будет, но Кику я не брошу, как и она не оставила меня даже под угрозой заточения. Попытки уговорить подругу остановиться не действовали. Она просто не слышала меня, лишь изредка останавливаясь на мгновение и бросая на меня молящий о помощи взгляд. Но я не знала, как ей помочь. Как показала практика, пользоваться наследственными силами я совершенно не умела, и любая попытка применить их к Кикиморе могла только усугубить положение. Мы поднимались все выше и выше. На стенах уже появились отбрасываемые зачарованной дверью отблески. Мне оставалось только надеяться, что охранная магия архива окажется сильнее и опять приворожит подругу к узорам на мерцающей поверхности двери. На последнем витке лестницы Кико пошатнулась и упала на одно колено. Я бросилась к ней и помогла подняться. «Не могу», — прошептала подруга, но тут же расправила плечи и пошла дальше, повторяя безостановочно. «Надо идти, надо идти, надо идти!» Ее влекло вперед, словно мотылька к огню, и я сознательно разделила этот путь с ней. Если сгорим, то вместе. Мои надежды на защитную магию двери не оправдались. Кико подошла к ней и, совершенно не обращая внимания на узоры, положила ладони на светящуюся изнутри поверхность. Дальнейшие ее действия повергли меня в такой шок, что рука сама схватилась за ручку и палец пронзила невидимая игла. Кикимора начала биться головой о дверь. С невероятными силой и упорством она два раза с размаха ударила с лбом о ребристую поверхность. Кровавое пятно на сверкающих узорах, оставшееся после второго удара, и заставило меня поспешно положить руку на дверную ручку. Послышался щелчок, и дверь приоткрылась. Кикимора схватила меня за руку и втянула в комнатку с несколькими дверями. Закрыв за нами дверь, Кика утянула меня на середину комнаты и замерла без движения, глядя вперед невидящим взглядом. И, возможно, мне бы даже удалось сейчас вывести ее или хотя бы вытащить волоком, но проблема была в том, что я знала, как из этой промежуточной комнаты попасть в помещение архива, но не знала, какая из дверей ведет к лестнице. Ведь в прошлый раз нас выводили ловчие, а я тогда слишком боялась, чтобы обратить внимание на то, через какую дверь мы выходили. Слишком велика была вероятность, что, выбрав неверный путь, я окажусь в худшем месте, чем это. Я закрыла глаза, вздохнула поглубже, чтобы успокоиться, взяла подругу за руку и пошла в архив. Нас там никто не поджидал, что меня сильно удивило. «И кто же привел нас сюда?» — спросила я у Кикиморы. Вместо ответа девушка высвободила ладонь из моей руки и пошла к лестнице. Быстро взобравшись на самый верх, она проделала уже знакомую манипуляцию, и часть стены опять упала, открыв проход к бесконечному коридору. «Все!» — устало выдохнула Кико, лежа на лестнице, и потеряла сознание. Я же смотрела вглубь коридора и испытывала малознакомое до этого момента чувство. Я ненавидела Хаоса за то, чему он подверг мою лучшую и единственную подругу, чтобы привести меня к этому проходу в свой хаотический мир. «Нет, я не пойду к тебе», — проговорила я вслух, хоть и понимала, что отец меня, скорее всего, не слышит. Перетащить все еще находящуюся в беспамятстве Кикимору на кресло оказалось дело трудным и долгим, и уж чего я сейчас никак не ожидала, так это услышать ехидное высказывание со стороны соседнего кресла. «Это дочь бога? Не проще ли было переместить ее с помощью левитации или пространственного портала?» Поинтересовался Хронос, откинувшись на спинку кресла и с интересом меня разглядывая. «Вам, возможно, и проще, а я не знаю, что это такое», — проворчала я, инстинктивно прикрывая собой подругу. «Она у тебя сильная», — неожиданно похвалил Кикимору Амниос Хрона. «Долго продержалась. Я, когда почувствовал вторжение на свою территорию, подумал, что придется вокруг вас время замедлять, чтобы успеть остановить без вмешательства в установленные временные потоки и не возвращаться в прошлое». А она долго сопротивлялась и не спешила, вопреки установке. «Но почему вы не вмешались раньше и не освободили ее от влияния?» — возмущенно вопросила я. «Не хотел, чтобы перехлест воздействия был. Это всегда плохо сказывается на окружающем пространстве», — пояснил Нарай. «Итак, твоя выходка в Академии сильно климатический фон поколебала. Как же меня злит, что по причине твоего происхождения я не могу вернуться и все исправить. Но я же не виновата в том, что моим отцом оказался Хаос. Я не просила этого и не рада подобному родству», — выпалила я раздраженно. Из-за волнения о самочувствии подруги страх совершенно прошел. Осталась только злость. Как же я была зла и на Хаоса, и на Хроноса, и на весь мир. В ушах зашумело. Голова закружилась, и мне показалось, что в закрытом помещении подул легкий ветерок. «Успокойся, девочка. Подумай о подруге. Ты можешь навредить ей», — тихо проговорил Нарай, медленно вставая. Резкая перемена в поведении Нарая лишь сильнее разозлила меня, и ветер усилился. Я схватилась руками за край стола и с силой сжала полированную древесину. Перед глазами появились назойливые искорки, отвлекающее от обозрения происходящего вокруг. Проморгавшись, я попыталась рассмотреть лицо Амнеоса Хрона, но не смогла. Вокруг меня образовался полупрозрачный, белесо-мутный пузырь, через который было сложно разглядеть выражение лица Хроноса. Напряжение ушло так же резко, как и появилось. Обернувшись, я увидела Кико в пузыре вместе со мной. Вот значит как. Нарай озаботился защитой хранилища от моего гнева, но совершенно не беспокоился о том, что может пострадать моя подруга. Я присела рядом с креслом и легонько похлопала Кикимору по щеке. Девушка едва слышно застонала и открыла глаза. «Привет», — прошептала она. «Что?» Кико осмотрелась и резко выпрямилась. «Как мы здесь оказались?» — встревоженно вопросила она. «Позже расскажу», — пообещала я ей. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я озабоченно. «В академию хочу», — проворчала подруга. «Соскучилась по шуткам над Далиусом». «Если бы ты только знала, как я хочу оказаться далеко-далеко отсюда, чтобы никто не знал, где меня искать», — улыбнулась я, обнимая Кикимору. Крепко сжав подругу в объятиях и радуясь тому, что с ней кажется все в порядке, я зажмурилась и представила, что нам удалось сбежать из дворца, и мы опять в академии, где главная забота — это обуздать юного дракона и избавиться от настойчивого внимания вспыльчивого оборотня. Кика сдавленно вскрикнула, и мы повалились на траву. Мы с подругой испуганно смотрели друг на друга и не решались заговорить. Наше внимание привлек какой-то шум за ближайшими кустами. Мы, крадучись, встали и выглянули из-за ветвей. «Что?» — воскликнула Кикимора, но тут же зажала рот рукой и присела. «Судя по всему, мы находились на территории Академии. И буквально в нескольких метрах от нас у стены несколько эльфиек окружили прижавшуюся спиной к каменной кладке Кико. «Ты куда нас притащила?» — спросила шепотом подруга, вновь выглядывая из-за ветвей. «В будущее, наверное», — неуверенно ответила я. От стены послышался вскрик. Кико вздрогнула, побледнела и повернулась ко мне. «Юночка, миленькая, пожалуйста, давай вернемся», — прошептала она, цепляясь за мою руку. «Если бы я знала, как это сделать, мы бы уже вернулись», — прошипела я в ответ, наблюдая из-за ветвей за творящимся у стены бесчинством. «Я так больше не могу! Они же сейчас убьют меня!» — чуть повысив голос, воскликнула подруга. «Глупая, это же будущее! Теперь мы знаем и не позволим этому случиться», — заверила я ее. «Если сможем вернуться», — пробурчала Кико, отвернувшись от сцены расправы над ее копией из будущего. Эльфийки проявляли изрядную жестокость, вновь и вновь поражая беззащитную жертву небольшими, но весьма болезненными энергетическими сгустками из своих скипетров-накопителей. Чего я не могла понять, так это почему Кико не защищалась? Ведь она могла призвать родовую магию и в одно мгновение обратить противниц в бегство или отправить их во владение своего отца. «Они мне волосы подпалили!» — взвизгнула Кикимора и рванулась через кусты на помощь второй себе. «Стой!» — шикнула я, схватив ее за локоть. «Нам нельзя вмешиваться!» «Мне нельзя, но тебе-то можно!» — вновь вцепилась в меня Кико. «Сделай хоть что-нибудь, спаси меня!» «Да что я могу?» Беспомощно развела я руками. За спиной послышались шаги, и мы с подругой поспешили спрятаться за деревьями. Но получилось все наоборот. Мы выскочили прямо перед идущим по дорожке незнакомым инструктором. Мужчина в жилете на голое тело и штанах свободного кроя поклонился и, опустив взгляд, произнес: «Нари Нариса, ректор Ишара была бы вам признательна, если бы вы соизволили посетить ее кабинет для согласования дальнейшего графика ваших занятий и последних замечаний по поводу отделки ваших комнат». Я даже рот приоткрыла от удивления. «А вот я даже не сомневалась, что ты далеко пойдешь», — довольно заявила Кико. «Передайте ректору, что Нари Юнила скоро будет, если не найдет занятия поинтереснее», — обратилась она к инструктору. Мужчина еще раз поклонился и спешно удалился. «Ничего не понимаю», — пролепетала я. «Да что тут понимать? Ты же дочь одного из богов первого пантеона. Да и с Нараем уже, можно сказать, близко знакома», — пожала плечами Кикимора. Из-за деревьев послышался визг и громкий хлопок. Мы поспешили посмотреть, что произошло, но увидели лишь встрепанную, местами подкопченную Кико из будущего в ореоле болотного тумана. «Опять придется просить Юнку, чтобы прикрыла», — проворчала Кикимора, поправила одежду, пригладила волосы и гордо удалилась. «Ты что с ними сделала?» — выпросила я у своей Кико. «Понятия не имею. Я так хорошо и быстро родовой магией пользоваться еще не умею», — призналась Кикимора, но широкая улыбка ясно давала понять, что Кико совершенно не осуждает поступок себя будущей. «А если ты убила их?» — спросила я шепотом. «Давай сначала вернемся в наш временной поток, иначе это мы исчезнем, а не эти выскочки ушастые», — проворчала подруга. «Но как?» Я уже боялась даже пробовать пользоваться своими способностями. А если учесть еще и то, что проявились они спонтанно, вряд ли бы у меня что-то получилось. «Тогда пошли искать тебя из этого времени. Ты тут важная персона, так что наверняка уже многое умеешь», — резонно заметила Кико. «Слишком опасно», — отрицательно покачала я головой. «Не стоит нам встречаться с самими собой». «Вообще-то, если это мы из будущего, то мы знаем о нас». «Ну, ты поняла», — путанно объяснила Кикимора. «Тогда почему вторая ты спокойно ушла? Если бы она знала, что мы за ней наблюдаем, то могла бы и помочь», — возразила я. «Если она этого не сделала, значит, либо не знает о нас, либо знает, что нам нельзя встречаться». Я окончательно запуталась в хитросплетениях временных потоков и личностных единиц. «И что ты предлагаешь?» — раздраженно поинтересовалась подруга. «Может быть, обратиться за помощью к ректору Ишара?» — предположила я. «И она придушит тебя в укромном уголочке, таким образом избавившись от твоего присутствия здесь в настоящем», — усмехнулась Кико. «Не думаешь же ты, что эта змеюка в восторге от того, что ей в стенах собственной академии приходится присмыкаться перед какой-то девчонкой-студенткой, пусть даже и полубогиней?» Кико вышла из зарослей и осмотрелась. «Ничего почти и не изменилось», — задумчиво произнесла она. «Раз уж ты не собираешься исправлять то, что натворила, то пошли искать помощи, только не у Ишара», — уверенно сказала она, развернулась, чтобы направиться к зданию академии, и врезалась в чью-то широкую грудь. «Ты куда пропала? Знаешь же, я совершенно не умею ждать», — заявил высокий, широкоплечий, рыжеволосый молодой нар, в котором я с большим трудом рассмотрела черты щуплого дракончика Салима. Но это было не единственным, что шокировало как меня, так и Кико. Преобразившийся дракон наклонился и довольно откровенно поцеловал опешившую от такого напора Кикимору. «Я на минутку!» — пискнула Кико, когда Салима отпустил ее, схватила меня за руку и утянула обратно в кусты. «Сейчас же верни меня обратно!» потребовала она, вцепившись в ворот моей блузы и встряхивая меня. «Если ты не вернешь нас, я не знаю, что сделаю!» Девушка явно была в еще большем шоке, чем я. На ее щеках горел яркий румянец, глаза блестели, как у безумной, а руки тряслись. «Успокойся», — попросила я, отрывая ее пальцы от своей одежды и сжимая трясущиеся ладони в своих руках. «Я попробую». «Будь добра!» — прорычала Кико. «Малыш, я уже начинаю злиться!» — послышалось с дорожки. «Скорее!» — поторопила Кикимора, опасливо оглядываясь. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Послышались приближающиеся шаги, и Кикимора опять встряхнула меня, поторапливая. Да так встряхнула, что я ударилась затылком о ствол дерева, возле которого стояла. Перед глазами, несмотря на то, что они были закрыты, появились яркие искорки, и я куда-то провалилась, утягивая за собой взвизгнувшую подругу. Упали мы на что-то мягкое. Вернее, я упала на мягкую поверхность, а Кико на меня. «Удобно?» — поинтересовался кто-то рядом. Я открыла глаза, но почти ничего не увидела. В помещении было темно, и были видны лишь смутные очертания приподнявшегося на локте мужчины. Послышался щелчок, и комнату озарила светом. «Зачем так ярко?» — возмутилась Кикима, расползая с меня из кровати заодно. А я лежала на кровати рядом с ухмыляющимся Хроносом. «Это о чем же ты думала, когда нас переносила?» — проворчала Кико, пятясь к двери. Я поспешно вскочила с кровати, порадовалась тому, что Нарай одет, и последовала за подругой. «Рад, что вы вновь почтили меня своим присутствием», — улыбнулся Амниус Хрона. «Но, признаюсь, для меня это не было сюрпризом. Не удержался. Подсмотрел». «Везет», — протянула Кико. «Мы пойдем?» — в свою очередь спросила я, заливаясь краской. «И как же меня угораздило попасть именно в спальню Нарая, да еще и когда он там находился?» Было очень стыдно и страшно. Но Хронос вел себя вполне дружелюбно, продолжал улыбаться и пожелал нам приятных снов. Однако, выйдя из комнаты, мы попали прямо в руки ловчих, которые припроводили нас все в ту же комнату-камеру. На столе стоял горячий ужин. Нас тут ждали и точно знали, когда мы прибудем. Кико держалась до тех пор, пока за нами не заперли дверь. «Ты зачем нас сюда вернула?» — вопросила она. «Да еще и в постель самого Нарая! Не могла спальню кого-нибудь пониже рангом выбрать?» «Я ничего не выбирала, и вообще понятия не имею, как мы здесь оказались», — призналась я, растерянно пожав плечами. «А Нарай-то хорош, все знал и не искал нас». «Правильно, зачем искать, если сами вернемся?» — взволнованно рассуждала Кикимора. «Подозрительно это все. Странно он себя ведет, будто и не хочет обижать тебя, а просто играет». «Ты только сейчас это заметила», — устало усмехнулась я. «Они же боги, а мы их игрушки». «В том-то и дело, что он с тобой не как с безделицей играет, а как будто на охоту вышел, как мужчина, который вышел на охоту за женщиной», — уточнила подруга. Я совершенно не поняла, о чем она толкует, и лишь пожала плечами. «Не все ли равно, игрушкой быть или дичью?» — проговорила я, усаживаясь за стол. «Какая же ты наивная!» — воскликнула Кико. Немного помолчала и добавила, расплывшись в довольной улыбке. «Или не наивная. Теперь я понимаю, почему Ишара перед тобой лебезить будет. Еще бы! Повезло мне все-таки, что мы подружились». «Я не успеваю за бегом твоих мыслей», — призналась я. «Садись есть и давай немного отдохнем». От удара о дерево у меня болела голова, а от пережитых волнений клонила в сон. Я уже перестала пытаться понять, что происходит, и просчитать, что будет дальше. Просто приняла действительность и решила посмотреть, к чему меня это приведет. «Ничего, я обо всем позабочусь. Вот здесь его держать будешь», — пообещала Кико, показывая кулак и усаживаясь за стол напротив меня. От обещания, что она позаботится обо всем, мне стало еще страшнее. «А может быть, завтра попросим Хроноса, чтобы отпустил тебя в академию?» — предложила я с надеждой, глядя на подругу. «Вот уж нет!» — воскликнула Кико, прожевала и добавила обиженно. «Ты что, хочешь избавиться от меня? Не ожидала я такого, подруга. А обо мне ты подумала? Там же Салима! Да еще и такой...» Кикимора отвела взгляд и залилась румянцем. «По-моему, как раз такой Салима тебя вполне устраивает», — улыбнулась я. «Ешь, а то остынет», — проворчала девушка и больше не произнесла ни слова.